Рама спросил: «О святой, почему же мы не видим множество этих просветленных мудрецов, летающих в космосе?» Васиштха ответил: «Полеты в небе и другие ситхи естественны для некоторых существ, о Рама. Экстраординарные качества и способности, наблюдаемые в этом мире, естественны для этих существ, а не для мудрецов, познавших себя. Сверхъестественные способности, например, полеты в воздухе, развиваются даже теми, кто не просветлен и не имеет самосознания. Они достигают этого определенными субстанциями и практиками. Все это не интересует человека самосознания, который совершенно доволен тем, что уже имеет. Те, кто в погоне за удовольствиями, обретают эти силы, загрязненные невежеством, несомненно, сами полны невежества. Мудрые не прибегают к этому. Вне зависимости от того, знаешь ли ты истину или нет, ситхи достигаются теми, кто занимается определенными практиками. Но мудрецы самоосознания не имеют желания обретать эти ситхи. Практики приносят результаты любому, потому что такова их природа. Яд убивает всех, вино опьяняет всех. Также эти практики приносят способности летать и так далее, но достигшие высшего самоосознания не интересуются этим, о Рама. Они достигаются только теми, кто полон желаний. Но мудрые свободны от малейшего стремления к чему-либо. Самосознание – высшее достижение само по себе. Может ли мудрый желать чего-либо еще? В случае Витахавьи он не желал этих сил и способностей. Они сами пришли к нему. Рама спросил: «Почему черви и животные не уничтожили тело Витахавьи, когда оно было оставлено в пещере? И почему Витахавья не достиг освобождения без тела с самого начала?» Васиштха ответил: «О Рама, тело невежественного человека слагается и разлагается из-за состояний его умственных ограничений. У кого нет таких ограничений, у того нет импульса для разложения. Ум всех существ реагирует на качество объектов, с которыми входит в контакт. Когда жестокое существо встречается с достигшим полного спокойствия, оно тоже становится на время более спокойным и мирным. Но оно может вернуться в свое обычное состояние, когда контакт прекратится. Потому тело Витахавьи осталось невредимым. Это относится также и к материальным субстанциям, таким как земля, дерево и так далее. Потому что сознание наполняет все. Так как сознание Витахавьи никак не изменялось, никаких изменений не случилось и с телом. Так как в нем не было движения праны, оно даже не могло начать разлагаться. Мудрый независим от тела и свободен жить или оставить его. То, что он не оставил тело сначала и сделал это позже, просто случайность. Можно подумать, что это связано с его кармой, но на самом деле он находился вне кармы, вне судьбы, лишенный умственных ограничений. Это чистое совпадение. Когда ум Витахавьи полностью лишился привязанностей, и стал совершенно свободным благодаря практике вопрошания, в нем возникли благородные качества, дружественность, благородство и так далее. Рама спросил: когда ум растворяется в абсолютном брахмане, в ком тогда возникают эти качества? Васиштха ответил: «О Рама, есть два типа смерти ума. Один тип, когда форма ума остается, а другой, когда прекращается даже форма. Первое случается, если мудрец еще жив. Второе, когда он лишается тела. Существование ума приводит к страданию, и его прекращение приносит радость. Ум с тяжелыми самообусловленностями, пойманный в свои собственные сети, приводит к повторяющимся рождениям. Такой ум приносит несчастье. То, что он считает своими собственными качества, не имеющие начала, это ограниченное сознание. Оно возникает в уме, не имеющем самосознания, и который из-за этого несчастен. Пока существует ум, страдания не прекращаются. Когда ум прекращается, прекращается и этот кажущийся мир. Ум порождает несчастье. Я сейчас опишу тебе, как прекращается ум. Когда счастье и несчастье не отвлекают человека от его полного спокойствия, тогда знай, что его ум мертв. Ком понятия «я есть это» и «я не являюсь тем» не возникают, ограничивая его сознание. Ум того мертв. Ком не возникают сами понятия волнений, несчастий, бедности, восторга, гордости, глупости и восхищения, ум того мертв, а сам такой человек, освободившийся еще при жизни. Сама сущность ума – глупость. Поэтому, когда ум умирает, возникают чистота и другие благородные качества. Некоторые мудрые называют чистым умом это состояние чистого спокойствия, в котором находится освобожденный мудрец, ум которого мертв. Такой ум просветленного полон благородных качеств. Существование такой естественной добродетели в освобожденном мудреце называется саттва или чистота, прозрачность и так далее. Это также называется смертью ума, когда его форма остается. Понятие смерти ума, когда даже его форма пропадает, относится к мудрому, не имеющему тела. В этом случае не остается даже следов ума. Это невозможно описать утверждениями. В этом состоянии нет ни качеств, ни их отсутствия, ни добродетелей, ни их отсутствия, ни света и ни тьмы, ни вообще никаких понятий, ни обусловленности, ни существования и ни несуществования. Это состояние высшего спокойствия и равновесия. Те, кто вышли за пределы ума и интеллекта, достигают этого высшего состояния мира. Рама спросил: «О мудрый, что является семенем этого ужасного дерева, называемого умом, и что является семенем этого семени?» и так далее. Васиштха ответил: «Рама, семенем этого кажущегося мира является тело внутри, со всеми своими понятиями и концепциями о хорошем и плохом. Это тело тоже имеет семя. И это ум, постоянно стремящийся к надеждам и желаниям, и который является хранилищем понятий о существовании и несуществовании, и следующими из этого страданиями. Кажущийся мир возникает только в уме, и это можно видеть на примере сновидения. Все, что видится здесь как мир, это только расширенный ум, как горшок, это только модификация глины. У дерева, называемого умом, несущим в себе бесчисленные понятия и идеи, есть два источника. Первый – это движение праны, и второй – это упрямые фантазии. Когда прана движется по соответствующим каналам, из этого движения возникают сознание и ум. Только движение жизненной силы, когда это понимается и видится умом, становится этим кажущимся миром, который так же реален, как синева неба. Прекращение движения праны – это прекращение и кажущегося мира. Вездесущее сознание как бы пробуждается движением праны. Если этого нет, все находится в спокойствии и равновесии. Когда сознание таким образом пробуждено, оно начинает воспринимать объекты, возникают идеи и из-за этого страдания. С другой стороны, если это сознание остается в самом себе, как бы в глубоком сне, тогда достигается наиболее желаемое высшее состояние. Так ты поймешь нерожденное состояние сознания, если сможешь когда-нибудь успокоить движение праны в своих собственных психологических концепциях и понятиях, или воздержишься от нарушения спокойствия изначального сознания. Когда это спокойствие и однородность нарушаются, сознание испытывает разнообразие и возникает ум. И бесчисленные психологические обусловленности начинают действовать. Чтобы успокоить ум, йог практикует пранаяму, сдерживание движения жизненной силы, медитацию и другие подобные верные методы. Великие йоги рассматривают пранаяму как наиболее подходящий метод для достижения спокойствия ума, умиротворения и так далее. Я опишу сейчас тебе другую точку зрения мудрых, порожденную их непосредственным опытом. Они провозглашают, что ум рождается от неконтролируемого цепляния за неверные представления заблуждающегося воображения. Упрямая приверженность прихотям способствует оставлению исследования сущности истины, и человек начинает воспринимать объекты через линзу этих прихотей, и такое восприятие описывается как обусловленность или ограничение. Когда долго и интенсивно потворствуешь таким неверным восприятиям и прихотям, в сознании возникает этот кажущийся мир. Человек, пойманный в свои собственные обусловленности, верит всему тому, что он видит, и считает это реальным. Так разрастается невежество. Из-за интенсивности обусловленности и фантазии он оставляет свою собственную сущность и воспринимает только кажущийся мир. Все это случается только с глупым человеком. То, чье восприятие искажено таким образом, называется умом. Когда ум утверждается в своем неверном восприятии, он становится источником или семенем повторяющихся рождений, старости и смерти. Когда понятия о желательном и нежелательном не возникают, тогда не возникает и ум, и остается бесконечное спокойствие. Эти понятия и представляют из себя форму ума, концепции, воображения, мысли и память. Когда они отсутствуют, может ли существовать ум? Когда человек, утвердившись в отсутствии желания стать кем-то или чем-то, медитирует над тем, что не изменяется, когда все остальное изменяется, и тогда он так воспринимает то, что есть, так, как есть, тогда ум становится не умом. Когда психологические обусловленности и ограничения не столь плотны, когда они становятся прозрачными, человек становится свободным мудрецом, который живет и функционирует по инерции, и он не будет рожден вновь. В его случае зародыш или семя будущих воплощений был сожжен и никогда более не прорастет снова, как этот мир. Когда тело умирает, он растворяется в бесконечном. Если избавиться от одного из этих двух семян кажущегося мира, то есть движения праны и упрямых фантазий, то пропадает и второе, потому что они взаимозависимы. Ум создает иллюзию кажущегося мира, и ум создает движение праны в своих собственных ограничениях и обусловленностях. Опять же, это движение праны происходит из-за ограничений ума и его фантазий. Так совершается этот ужасный круг. Одно питает второе, а второе приводит первое в действие. Движение естественно для праны, и когда прана движется в сознании, возникает ум. И тогда уже обусловленность поддерживает прану в движении. Когда останавливается одно, прекращаются оба.